Клавдия поставила на плиту картошку и огляделась. Ужин был почти готов, и больше на кухне нечего было делать. Кухню она содержала в аптечной стерильной чистоте, как и единственную комнатку своей квартиры, которую несколько лет назад выхлопотала для нее благодетельница Варвара Алексеевна. Если бы не она, Клавдия, наверное, до конца жизни прожила бы в общежитии на окраине, где бесконечно пили и дрались, лезли в окна и ломились в двери, где маялись глупые девчонки, приехавшие, чтобы покорить Москву, да так и завязшие в общежитиях и на убогих, тяжелых, скучных работах, на которые не соглашались идти избалованные столичные жители. У Клавдии от того времени остались трудные воспоминания. Чайник приятно зашумел рядом с кипящей картошкой. Есть хотелось ужасно. Клавдия старалась экономить и редко обедала в аптеке, где все ели докторскую колбасу или хорошенькие тоненькие сосисочки из колбасного магазина на Тверской, до которого было два шага. На сосисочки и колбасу у нее не было денег. А хрустеть, как заяц, надоевшим капустным салатом, ей было почему-то неловко. Иногда Варвара Алексеевна сажала ее обедать с собой, как подозревала Клавдия, специально, чтобы подкормить. Но есть ее еду Клавдия стеснялась еще больше, чем капустного салата. «Ешь!» — приказывала управляющая строго. «Нет, спасибо!» — отказывалась Клавдия и улыбалась лучезарной, фальшивой улыбкой. «Я на работе никогда есть не хочу». «Смотри ты!» — удивлялась заведующая. «А у меня в животе все трясется, если я вовремя не поем». У Клавдии в животе тоже все тряслось, но у нее были свои понятия о том, что можно и что нельзя себе позволить. К кофе у нее сегодня был кусок торта, сэкономленный от дня рождения заместительницы Галины Васильевны. Клавдия не съела его вместе со всеми, потому что после трех в аптеке начиналось самое горячее время, и она никак не могла отойти от прилавка. На чаепитие она не попала, но торт ей достался, и она привезла его домой, как законную добычу, ревностно следя, чтобы его не раздавили в метро. И телевизор у нее был шикарный, с дистанционным управлением, с торжественно скромной надписью «Sony» под плоским экраном. Телевизор ей подарили на 30-летие, и это был необыкновенный, невиданный подарок. Даже заведующей никто не дарил никаких телевизоров. И Клавдия подозревала, что Варвара Алексеевна заплатила большую часть денег из собственного кармана. Телевизор Клавдия обожала и называла его Сеня. Он был ее друг. Пока Сеня не появился, ей было очень грустно по вечерам. Она встрепенулась и принюхалась. Судя по всему, картошка была уже готова. Клавдия положила себе в тарелку две большие картофелины, исходившие сытным духом, и с тоской покосилась на капусту. Эта капуста надоела ей ужасно, но приходилось есть, потому что это были как бы витамины, которые она не могла себе позволить употреблять в виде клубники и апельсинов. «Ничего», — бодро решила она, — «один день без капустных витаминов не приведет ни к каким разрушительным последствиям. Отдохну немножко, не заяц же я в самом деле». Клавдия включила Сеню и уселась за крошечный шаткий столик, приобретенный еще в институте и символизирующий собой стремление к красивой жизни. Такие столики в те времена часто показывали в кино. Кроме того, в ее общажную комнатку другой стол просто не вошел бы. Стремление к красивой жизни осталось в безвозвратно ушедшем прошлом, а столик до сих пор с ней. И она каждый день за ним ужинает, пригласив в компанию Сеню. Развеселый ведущий программы «Поле чудес» что-то радостно орал до невозможности смущенным участникам, которые никак не могли угадать русского писателя, в фамилии которого присутствовали буквы «У-ин». Участники пыжились, шевелили лбами, грозно нахмуривались, но таинственная фамилия была сильнее их и никак не давалась. «Пукин!» — подсказала Клавдия с наслаждением, откусывая от картофелины. Бравый пожилой участник доковылял до сектора «Приз» и теперь жаждал получить причитающееся ему вознаграждение. Ведущий припирался и заигрывал, предлагая несметные богатства в обмен на неизвестный приз. Участник терялся и в глубокой тоске водил взором по рядам зрителей, надеясь, что кто-нибудь подскажет ему, как не продешевить. Наконец, утюг был благополучно выдан, и игра понеслась дальше. Фамилия так и оставалась неразгаданной. «Букин!» — снова подсказала Клавдия, принимаясь за вторую картофелину. «Тукин! Мукин! Хрюкин!» Ей было очень весело. В конце концов, участники не без помощи хорошо осведомленного ведущего выяснили, что русского писателя звали не Пукин и не Хрюкин, а все же Бунин. И началась волынка с обменом всех выигранных сокровищ на еще более несметные, маячившие в суперигре. Клавдия доела картошку, по детдомовской привычке, с которой она боролась уже лет 15, вылизала тарелку, и тут зазвонил телефон. «Да?» — сказала она с вопросительной интонацией, пристраивая тарелку на шаткий столик. «Капусту хрумкаешь?» — спросила трубка без предисловий. «Или уже того? Схрумкала?» Клавдия засмеялась. «Привет, Танюш», — сказала она весело. «Я сегодня решила капусту не есть. Надоело». «Неужели?» — удивилась трубка. «Ты же образцово-показательный кролик Роджер. Тебе не может надоесть капуста. Страсть к капусте у тебя в крови». «Может, у меня в крови страсть к осетрине горячего копчения, и я вовсе не кролик Роджер», — продолжала веселиться Клавдия. «Может, ты все эти годы во мне ошибалась, а?» Таня Ларионова, которую Клавдия так и не могла представить себе Павловой, хотя она была Павлова уже лет 7, была самой лучшей ее подругой. Они познакомились в незапамятные времена на картошке под Зарайском, куда вывезли одновременно два института — совершенно мужской физико-технический, где училась Таня, и совершенно женский фармацевтический, где училась Клавдия. Кавалерами они тогда так и не обзавелись. Зато на всю оставшуюся жизнь обрели друг друга. «Как дела?» — спросили они одновременно и засмеялись. «Нормально», — сказала Таня. «Павлов с утра до ночи на работе. Зато обещает, что в октябре поедем в отпуск аж на 2 недели. У нас тоже что-то работы стало полно. Я приезжаю домой и падаю. А ты?» Таня работала помощником какого-то крупного банковского начальника. Хорошо зарабатывала и все время тряслась, опасаясь, что ее уволят или сократят. «Я не падаю», — сказала Клавдия. «У нас все как всегда. Осенью работы будет больше. Сама понимаешь, пойдут всякие гриппы и простуды». «Ой, ну их к дьяволу!» — энергично перебила Танька. «Я все эти зимние-осенние штучки вроде снега и гриппа ненавижу. Какие у тебя планы на выходные?» «Какие у меня могут быть планы?» Вдруг рассердилась Клавдия. «Ты же знаешь, что никаких. Ну, полы помою. Может, постираю. Хотя пока нечего. Ты что, не знаешь моих планов, Танька?» «Откуда я знаю? Может, ты на свидание собираешься?» Сказала Таня легкомысленно. «А если не собираешься, приезжай к нам на дачу. Мама специально сегодня звонила. Напоминала, чтобы я тебя пригласила. Хочешь, мы с Павловым в субботу с утра за тобой заедем?» Это было роскошное предложение. Танины родители зимой и летом жили на даче в Отрадном, и поехать к ним было не просто удовольствием, а редким счастьем. Клавдия всегда опасалась быть в тягость и редко пользовалась гостеприимством Таниных родителей. В конце концов, у них была большая семья, 2 взрослых детей, Таня и Танин брат, милицейский майор, зять, невестка, родители невестки и зятя, которые тоже регулярно приглашались на дачу. «Ты чё молчишь, Ковалева?» — насторожилась в трубке Таня. «Не хочешь? Или у тебя и в самом деле свидание?» «Нет у меня никакого свидания», — даже возмутилась Клавдия. «Просто я думаю, удобно это или нет». «Неудобно спать на потолке», — сказала Танька, не страдавшая никакими комплексами. «Ты же знаешь родителей, они бы тебя не звали, если бы не могли принять. Кроме того, они тебя обожают и обижаются, что ты к ним не ездишь. Я им говорю, конечно, что ты натура тонкая и не можешь, как все нормальные люди, сказать спасибо и успокоиться. Ну что, мы заедем?» «Да я и сама могу добраться», — пробормотала Клавдия. На электричке ехать всего ничего, а особенно в субботу утром, — подхватила Таня. Ты в субботу утром в каком-нибудь дачном направлении выезжала, Клавка, или нет? — Нет, — призналась Клавдия. — И не надо, — уверила ее Таня. — Так что мы заедем. Только мы рано ездим, не в 11. — А во сколько? — В 9, — усмехнувшись, сказала Таня. — Если только мне удается растолкать Павлова. Он считает, что по выходным вставать нужно самое раннее в 12, а лучше в 2. — Заезжайте, — решилась, наконец, Клавдия. — Спасибо. Я так давно у ваших не была. Соскучилась ужасно. Я так рада, что они меня не забывают. — Ты просто незабываема, Клавка, — провозгласила Таня, и они попрощались. Клавдия сполоснула тарелку и налила себе в кружку растворимого кофе. Вечер неожиданно оказался просто изумительным. В субботу она поедет в гости, в дом, который очень любила. А к кофе у нее есть сэкономленный торт. Человек, о существовании которого она не подозревала, в этот момент сдавал вахту своему напарнику. Неприметные «Жигули», в которых происходила смена караула, затерялись в ряду машин, мирно дремавших во дворе. Если бы Клавдия выглянула в окно, то непременно увидела бы их и, конечно, не обратила бы никакого внимания. «Ну что?» — спросил напарник, щелкая зажигалкой. «Все как всегда. Аптека, метро. Теперь дома сидит. Ты долго будешь ее караулить?» «Часов до 11», — зевнул напарник. «Потом поеду. И кому она сдалась, эта аптекарша? И за каким чертом? Чего ее сторожить? Ладно, валяй, езжай. Она тебе, небось, за целый день хуже Горькой Редьки надоела».